Глава 15. Прошло 2 месяца. Зиппа Биброк 5/10 в 8-й степени, обрезав выше колена свои протокольные джинсы Верховного Галактического Судьи, отправился тратить свои астрономические судейские гонорары в разных солнечных местах. В данный момент мы видим его лежащим на алмазном песке, причем уже знакомая нам миленькая присяжная заседательница натирает ему спину калантинской эссенции. Эта девушка с кожей, подобной лимонному шелку, сурлафиньянка из области галактики, лежащей за туманным поясом Яги. Она страшно увлечена юриспруденцией в лице всех ее аспектов и представителей. — Слышал новость? — спросила она. — «У-я-а-а!» — вскричал Зиппа Биброк 5/10 в 8-й степени. С чего вдруг, мог бы пояснить только очевидец. В инфоиллюзионном фильме эта сцена была реконструирована по свидетельствам из вторых рук. «Не-а», — добавил он, когда причины для «у-я-ха-ханья» отпали. Он заворочился, подставляя свое тело первым лучам третьего и величайшего из трех солнц девственной планеты Водья, которая только что выбралась из-за красивейшего в целой вселенной горизонта, тем самым увеличив до максимума предлагаемую загорающим мощность. Соленый бриз прилетел со спокойного моря, пошатался над пляжем и вновь вернулся в море, размышляя, куда бы еще сунуться. В безумном порыве он вновь устремился на пляж и опять вернулся к морю. «Надеюсь, это не хорошая новость», — пробормотал Зиппа Биброк 5/10 в 8-й степени. «Хороший я просто не выдержу». «Сегодня был приведен в исполнение твой приговор по делу Критита», — сказала девушка величественно. Никакой величественной интонации для этой элементарной информации не требовалось, но такой уж выдался день. Величественный. «Это сказали по радио», — пояснила она, — «когда я ходила на яхту за маслом». «Ага», — пробурчал Зиппа, роняя голову на алмазный песок. «И еще кое-что произошло». «М-м-м?» «Как только темпорально-конетельный кокон заперли на замок», — сказала она, на миг отвлекшись от растирания спины Зиппа, «выяснилось, что один критический крейсер, который пропал без вести и считался погибшим, вовсе не погиб. Он появился и попытался захватить ключ». Зиппа резко сел на песке. «Чего?» «Да все нормально», — произнесла она голоском, который угомонил бы даже большой взрыв. «Как сказали, произошел недолгий бой. Ключ и крейсер были уничтожены и развеяны на все стороны пространства и времени. Но, судя по всему, они исчезли навеки». Улыбнувшись, она выжила на свои пальцы еще несколько капель калантинской эссенции. Успокоенный Зиппа опять растянулся на песке. «Сделай это самое. Что ты сделала 2 минуты назад?» — пробормотал он. «Это?» — спросила она. «Нет-нет», — сказал он. «Это». Она сделала еще одну попытку. «Так?» «У-я-а-а-а!» «Это тоже не поймешь без контекста». С моря снова приплелся соленый бриз. По пляжу бродил волшебник, но в нем никто не нуждался.